Глава восьмая. Что, если Мишка прав? Что, если все это не просто случайность? И главное, что теперь делать с этой правдой? Квартира встречает меня тишиной и полумраком. Я бесшумно прохожу в комнату, сажусь на диван, обхватывая колени руками. В голове калейдоскоп мыслей, эмоций, сомнений. Достаю телефон, открываю приложение с фото малыша. Маленький, едва заметный силуэт внутри меня. Мой ребенок. Наш ребенок. Мысли о нем — единственное, что держит меня сейчас на плаву. Слова Миши эхом отдаются в голове. Кто-то решил поиграть со мной, выбрав самый грязный способ — через тебя. Может ли это быть правдой? Все в нем кричало о том, что он не врет. Но как поверить человеку, который когда-то предал? Пальцы сами находят знакомое имя в телефонной книге. Номер, который я не удалила. Номер, по которому не звонила все эти месяцы. Набираю, задержав дыхание. Гудок. Еще один. И его голос. Низкий, напряженный. Раскалывает тишину комнаты. «Есения?» «Ты не сменил номер?» Заключаю я, жуя щеку. «Конечно нет. Я всегда ждал твоего звонка». Киваю тихонько. «Как ты? Как ребенок?» «Нормально. Я уже забываю, каково это, когда о тебе кто-то заботится». «Миша!» Выдыхаю я. «Приезжай». «Ты точно в этом уверена?» Слышатся мужские голоса на заднем фоне. «Да, приезжай!» Прерываю звонок, глядя в окно на сгущающиеся сумерки. «Что я делаю?» «Позволяю себе снова поверить человеку, который однажды разбил мое сердце!» «Или просто пытаюсь защитить того, кто сейчас действительно нуждается в защите? Нашего ребенка?» Телефон вибрирует минуты позже. Мишка пишет. «Буду у тебя через 20 минут. Никуда не уходи». «А куда я уйду?» «Сижу, рассматриваю фото малыша. Пытаюсь разобраться в своих чувствах. В этой ситуации нет правильных решений. Есть только выбор. И я его сделала». Миша появляется на пороге с большим пакетом из кондитерской. В нос ударяет знакомый аромат, запах моего любимого десерта, шоколадного муссового торта с малиновой начинкой, который я обожала еще со времен нашей с Мишкой совместной жизни. «Я помню твои любимые лакомства», — ставит торт на кухонный стол. «Мы садимся на табуретки, и я сразу обозначаю границы». «Это просто разговор. Никаких надежд на восстановление отношений. Только обсуждение ситуации». «Согласен. Оставим нас на потом». Замолкает на секунду. «Но я рад, что ты позвонила. Правда». «Расскажи мне все!» Игнорирую его последнюю фразу. Миша начинает рассказывать. Может, ему и трудно, но он этого не показывает. Как всегда, собран и сдержан. В городе появился новый игрок. Прибыл откуда-то из-за границы. Решил, что может просто взять и захватить местный автобизнес. А я, как ты знаешь, в этой сфере не последний человек. «Миш, а как же все то, что ты делал раньше? Незаконная перегонка, махинации с документами и...» Он почесывает за ухом. «Да. Это все было. Но сейчас я постепенно перехожу на легальные рельсы, открываю официальные автосалоны, налаживаю связи с производителями». «Постепенно?» — усмехаюсь я. «А те люди в моей кофейне, они что, тоже работают по закону?» Миша наклоняется вперед, упирается локтем в столешницу. «Именно поэтому ты в опасности. Этот новичок решил действовать грязно, Он не понимает, что нельзя просто так прийти и забрать то, что принадлежит другим. Я смотрю на него, пытаясь разглядеть в этом человеке того мужчину, которого когда-то любила. Но вижу только тень прошлого, смешанную с новыми тревогами и опасениями. «И что теперь?» – спрашиваю я. «Как ты собираешься меня защищать?»